Глава 15. Повествующая о том, как духи с горы Шепаньшань тайно помогали паломникам, и как был усмирен взбунтовавшийся дракон реки Инчоудзян. Итак, Суню-кун вместе с танским монахом отправился на запад и в пути прислуживал ему. Прошло несколько дней. Стоял 12-й лунный месяц. Погода была холодная, дул резкий северный ветер, все вокруг покрылось изморозью. Путникам приходилось взбираться по отвесным скалам, по извилистым крутым тропинкам. Перед ними вздымались мощные утесы, громоздились горные цепи. И вот однажды Сюаньцзан услышал шум бурлящей воды. Обернувшись к Суню-куну, он спросил: «Скажи, пожалуйста, что это за шум?» «Если память не изменяет мне, — отвечал Суню-кун, — это место называется Шепаньшань, гора извивающейся змеи, а река, которая здесь протекает, носит название Инчоудзян, что значит река орлиной печали. Я думаю, что здесь слышно, как она шумит». И не успел он договорить, как они очутились у реки. Сюаньцзан остановил коня, и глазам его представилась великолепная картина. Волны устремились в облака, бешеное море бушевало, яркие багровые лучи на потоки вод заря бросала. Было шумно, словно сильный дождь ночью разбудил немые горы. Выли ветры, стали тесны им море необъятные просторы. Цапля чайку в небе не найдет. Над землей ползет густой туман, и рыбачью лодку поглотил неспокойный грозный океан. Вдруг на середину потока со страшным шумом выскочил дракон. Рассекая воду и вздымая волны, он ринулся прямо к берегу. Суню-кун поспешно положил свою ношу и, стащив Сюаньцзана с коня, отбежал с ним назад. Дракон, видя, что ему не догнать их, проглотил коня вместе с седлом и сбруей и тотчас же исчез в волнах. Между тем Суню-кун привел Сюаньцзана на высокий холм, усадил его там, а сам отправился за конем и вещами. Однако на берегу он нашел только вещи, коня нигде не было. Вернувшись с вещами к Сюаньцзану, Суню-кун сказал: «Учитель, этот проклятый дракон скрылся, но он, очевидно, напугал вашего коня, и тот ускакал куда-то». «Ученик мой! — воскликнул Сюаньцзан. — Как же мы найдем его?» «Успокойтесь, учитель! — отвечал Суню-кун. — Я тотчас же отправлюсь на поиски». С этими словами Суню-кун свистнул и взвился ввысь. Прикрыв рукой свои огненные глаза, он осмотрел все вокруг, но никаких следов коня не обнаружил. Тогда он на облаке спустился вниз и, подойдя к Сюаньцзану, сказал: «Учитель, нет никаких сомнений в том, что нашего коня сожрал дракон. Я очень внимательно осмотрел все вокруг, но коня не обнаружил». «Ученик мой, — отвечал на это Сюаньцзан, — неужели у этого дракона такая огромная пасть, что он смог проглотить моего коня вместе с седлом и сбруей? Нет, я думаю, что конь испугался и спрятался где-нибудь в ущелье. Поищи получше». «Вы, видно, не знаете моих способностей, — отвечал Суню-кун. — Днем мои глаза могут разглядеть счастье и несчастье на тысячу ли. И если на таком расстоянии стрекоза взмахнет крыльями, я непременно замечу, как же я мог не увидеть такого огромного коня». «Но если дракон действительно поглотил коня, как мы пойдем дальше? — спросил Сюаньцзан. — Вот беда. Ведь теперь нам не пройти ни через горы, не через реки». Говоря это, Сюаньцзан горько заплакал. Отчаяние и слезы возмутили Суню-куна, и он крикнул: «Учитель, не унижайте себя так! Сейчас я разыщу этого мерзавца-дракона и заставлю его вернуть нам коня, и дело с концом!» «Дорогой ученик, — стал удерживать его Сюаньцзан, — где ж ты будешь искать его? А вдруг он притаился тут поблизости, и когда ты уйдешь, выскочит, тогда я погиб». Эти слова окончательно вывели Суню-куна из терпения, И он громовым голосом закричал: «Вы совершенно невозможный человек! Так дело не пойдет. Вы хотите ехать на коне, и в то же время не даете мне возможности отыскать его. Так мы можем просидеть на ваших вещах до самой старости и ничего не сделаем», — бушевал Суню-кун, не в силах подавить своего гнева. Вдруг откуда-то сверху раздался голос: «Великий мудрец Суню-кун, усмири свой гнев. А вы, побратимы императора Танов, не отчаивайтесь. Мы духи, посланные сюда бодхисаттвой Гуанинь для того, чтобы сопутствовать вам и тайно охранять паломника за священными книгами». Сюаньцзан поспешил приветствовать их поклонами, а Суню-кун спросил: «Сколько вас и как зовут? Я должен знать это». «Мы духи тьмы и света, людин и людя, хранители пяти частей света, 4 стража и 18 хранителей монастырей. Охрану будем нести по очереди». «Кто начнет?» — спросил Суню-кун. «Сегодня будут нести охрану людин, людя, 4 стража и стражи монастырей. Один только златоглавый страж будет неотлучно находиться здесь и днем, и ночью». «Кто не занят на дежурстве, можете удалиться», — распорядился Суню-кун. «Людин, постоянный дух времени и духи-хранители останутся здесь и будут охранять нашего учителя, пока я не вернусь. А я отправлюсь на поиски этого проклятого дракона и заставлю его вернуть нам коня». Духи почтительно выполнили приказание. Только теперь Сюаньцзан окончательно успокоился и, севши на скале, стал давать напутствие Сунь-Укуну, наказывая ему быть осторожным и беречь себя. «Вы, может быть, совершенно спокойны», — отвечал ему Суню-кун. После этого он подвязал рясу, подоткнул полы и, держа в руках посох с золотым обручем, ринулся прямо к потоку. Плывя на легких облаках над водой, он кричал: «Эй ты, проклятый угорь, сейчас же верни нам коня!» Между тем дракон, сожрав белого коня, принадлежавшего Сюаньцзану, лежал в это время на дне и переваривал свою добычу. Вдруг он услышал, что кто-то шумит и требует вернуть коня. Этого он, конечно, стерпеть не мог, и, вздымая волны, выпрыгнул наверх. «Кто смеет шуметь здесь и ругать меня?» — крикнул он. «Не с места!» — прогремел Суню-кун. «Сейчас же верни моего коня!» Размахнувшись посохом, Суню-кун опустил его на голову дракона, а дракон, разинув пасть и выпустив когти, ринулся на Суню-куна. И на берегу между ними завязался отчаянный бой. Соперники дрались, как истинные герои. У дракона, что выпустил когти из лап, в позе оборонительной, седина бороды сравниться могла б с белоснежных жемчужин нитями. Взметнулся в небо посох царя, золотым украшенный ободом. Глаза расширились, двум фонарям сверканием грозным подобные. Один облака на врага выдыхал, усы жемчужные выставив, другой в небесах поднимал ураган движениями посоха быстрыми. Безвестных родителей сын-дракон не знал ни рода, ни племени, а царь чародеями был порожден и сослан за преступление. Окрепли они, через много преград пройдя невредимыми ранее, и каждый в бою был использовать рад свои сокровенные знания. Они долго бились, то отступая, то наступая, то кружась, пока, наконец, дракон не почувствовал, что силы его покидают. Тогда он бежал с поля боя, бросился в воду и скрылся на дне реки. Как Суню-кун не бронил, как не поносил его, он не отзывался. Убедившись, что ничего не может сделать, Суню-кун вернулся к Сюаньцзану. «Учитель», — сказал он, — «когда я стал бронить это чудовище, оно вылезло из воды. Мы долго бились, но он струсил, бежав с поля боя, скрылся в реке и больше не показывался». «Но как узнать, действительно ли он съел моего коня?» — промолвил Сюаньцзан. «Подумайте, что вы говорите!» — воскликнул Суню-кун. Разве стал бы он вступать со мной в драку, если бы не съел коня? — Когда несколько дней назад ты убил тигра, — сказал Сюаньзан, — ты, кажется, говорил, что обладаешь способностью усмирять драконов и покорять тигров. Почему же сегодня ты не смог справиться с этим чудовищем? — Вы уже знаете, читатель, что эта обезьяна совершенно не выносила, когда кто-нибудь задевал ее. И вот, когда Сюаньзан бросил ей такое оскорбление, она призвала всю свою волшебную силу и закричала: «Довольно! Хватит! Я с ним схвачусь еще раз, и тогда посмотрим, чья возьмет». И царь обезьян большими шагами направился к берегу. Призвав на помощь свою волшебную силу, он так взбаламутил реку Инчоудзян, что прозрачная, как стеклышко, вода стала желтой. Такой бывает Хуанхэ во время большого половодья. Между тем дракон-изгнанник, находившийся глубоко на дне реки, встревожился и не знал, что делать. «Вот уж, не зря говорится, пришла беда, открывай ворота», — думал он. «Я едва избежал смертного приговора небесного суда, но не прошло и года, как, покорившись своей судьбе, я обосновался здесь, и на мою голову свалился этот проклятый черт. Он, несомненно, хочет погубить меня». И чем больше дракон размышлял, тем больше расстраивался. Наконец, не в силах сдерживать свои обиды, он, скрипнув зубами, выпрыгнул из воды. — Откуда только ты взялось, окаянное чудовище? — кричал он. — И как смеешь оскорблять меня? — Зачем тебе знать, откуда я взялся? — крикнул в ответ Суню-кун. — Если хочешь остаться в живых, сейчас же отдавай коня. — Да ведь я твоего коня проглотил. Ну что ты теперь со мной сделаешь? — В таком случае, видишь эту дубинку? Чтобы отомстить за нашего коня, мне придется убить тебя только и всего. И тут под горой снова разгорелся отчаянный бой. После нескольких схваток дракон, убедившись в безвыходности своего положения, при помощи волшебства превратился в водяную змею и скрылся в прибрежных зарослях. Царь обезьян с дубиной в руках ринулся за ней. Раздвигая кусты и траву, он обшарил все вокруг, но змеи след простыл. Тогда Суню-кун призвал трех духов, обитающих в каждом человеке. Из всех семи отверстий у него повалил дым. Три духа или три души, Сань-ши, Шень, по верованию даосов, обитают в каждом человеке. Они контролируют разум или волю, чувства и действия человека. Семь отверстий имеются в виду: два глаза, две ноздри, два уха и рот. Затем Суню-кун произнес заклинание «Ом!», и тотчас же перед ним предстали все местные духи-хранители и, склонившись, промолвили: «Мы явились по вашему приказанию. Протяните ваши лапы, и я вкачу вам для первого знакомства по пяти ударов, чтобы хоть немного отвести душу», — сказал Суню-кун. «Мы желаем вам всяческого благополучия, великий мудрец», — отвечали двое из духов, печально склонив голову. «Разрешите нам, ничтожным, обратиться к вам». «Ну, что там у вас такое?» «Нам было известно, что вы долго находились в заточении», — отвечали духи. «Но мы не знали, что вы прибудете сюда, поэтому не могли достойным образом встретить вас. Будьте снисходительны и простите нас». «Ну что ж, на первый раз прощаю», — сказал Суню-кун. «Да, кстати, что это за волшебный дракон живет в реке Инчоудзян? И как посмел он сожрать коня моего учителя?» «Великий праведник, ведь раньше у вас не было никакого учителя», — удивились духи. «Все знали, что вы бессмертны и не желаете подчиняться ни земным, ни небесным властям. Откуда же взялся у вас учитель, и о каком коне вы говорите?» «Вы, значит, ничего не знаете», — произнес Суню-кун. «За все дела, которые я натворил, я в течение 500 лет находился в заключении. Но теперь срок моего наказания кончился. По милости бодхисаттвы Гуанинь, танский монах, освободил меня. Но бодхисаттва заставила меня стать его учеником и следовать за ним в Индию за священными книгами. И вот, добравшись сюда, мы лишились коня, на котором ехал учитель. — А, так вот оно что! — воскликнули духи. — В этой реке никогда не водились чудовища. И несмотря на то, что она глубока и широка, вода в ней настолько прозрачна, что видно дно. Птицы боятся пролетать над ней, так как принимают свое отражение за живых птиц и в страхе бросаются в воду. Вот почему река эта называется рекой орлиной печали. Но в прошлом году, когда бодхисаттва Гуанинь, направляясь в Китай искать паломника за священными книгами, проходила здесь, она спасла от казни нефритового дракона и направила его в эти места, приказав ждать паломника за священными книгами и не совершать никаких злодеяний. Дракон выходил на берег, только сильно проголодавшись, и ловил ворон, сорок, а иногда лани или олени. Как мог он не узнать вас, великий мудрец? Да еще напасть на вас совершенно непонятно. Он осмелился даже драться со мной, но затем покинул поле боя, и как я не бронил его, как не оскорблял, он не показывался. Тогда я взбаламутил реку, и он вынужден был выйти из воды. Тут он еще раз попробовал схватиться со мной, но, видимо, не знал, как тяжела моя дубина. Не в силах защититься от ее ударов, он поспешно превратился в змею и скрылся в траве, и сколько я ни искал его, не мог обнаружить даже следов. «Вы, вероятно, не знаете, великий мудрец, — сказал местный дух, — что эта река изобилует множеством отверстий и скважин, поэтому она так глубока и стремительна. В одной из отверстий дракон, обернувшись змеей, и скрылся. Но зачем волноваться и искать его? Лучше обратиться к бодхисаттве Гуанинь, и она сразу же усмирит его». Выслушав это, Суню-кун вместе с духами явился к Сюань-цзану и доложил ему обо всем происшедшем. «Если ты отправишься за Гуанинь, то пока вернешься, я могу умереть с голоду или замерзнуть». Но едва успел он сказать это, как откуда-то с высоты раздался голос златоглавого стража. «Великий мудрец, вам незачем ходить за бодхисаттвой, я сам сделаю это. Будь так любезен, только побыстрее, пожалуйста», — обрадованно сказал Суню-кун. Златоглавый страж взобрался на облако и тотчас же исчез в направлении Южного моря. Суню-кун приказал духам охранять учителя, а дежурному велел принести поесть. Сам же он отправился на берег, чтобы продолжить поиски, однако распространяться об этом здесь мы не будем. Между тем, златоглавый страж очень быстро достиг Южного моря и, следуя в том направлении, откуда исходило лучезарное сияние, очутился у пурпурной бамбуковой рощи. Это было место пребывания бодхисаттвы. Дух в золотом панцире и мокша Хуэянь доложили о златоглавом страже и его провели к бодхисаттве. «Что привело тебя сюда?» — спросила бодхисаттва. «Данский монах у реки Инчоудзян, которая протекает вместо Сишепаньшань, потерял своего коня. Он очень взволнован, и даже великий мудрец Суню-кун ничем не может помочь ему. Он вызвал местных духов, рассказал им, что коня сожрал дракон, отбывающий наказание в реке Инчоудзян, а меня послал к вам доложить об этом. Он велел просить вас усмирить дракона и заставить его вернуть коня». «Этот дракон — сын царя драконов Западного моря Ао-Жуна», — выслушав его, промолвила бодхисаттва. «За то, что он устроил пожар во дворце и сжег драгоценности, отец обвинил его в сыновней непочтительности, и небесный суд приговорил его к смертной казни. Но я попросил небесного императора сослать его в наказание на землю и заставить служить танскому монаху. Как же это он мог сожрать его коня? Придется отправиться в Шэпаньшан». И, сойдя с трона, бодхисаттва покинула священную пещеру и на луче божественного света пересекла Южное море. Святые сутры в три сокровищницы собраны и в странах Запада сохранены. Так объяснила бодхисаттва добрая из-за великой появясь стены. И вот уже познала вся вселенная значение этой мудрости святой. И оболочка тягостная, бренная, отброшена цикадой золотой. Реки Инчоу яростным течением путь к истине героям прегражден, но был дракон исправлен поучением и в скакуна мгновенно превращен. Очень скоро бодхисаттва в сопровождении духа-хранителя прибыла в Шэ-Пань-Шань. Остановив божественный луч света, она посмотрела вниз и тут увидела Сунь-Укуна, который ходил по берегу и ругался вовсю. Бодхисаттва велела позвать Сунь-Укуна. Тогда золотоглавый страж спустился на облаке вниз и, не подходя к Сюань-Цзану, прошел прямо на берег. «Бодхисаттва явилась», — сказал он Сунь-Укуну. Услышав это, Сунь-Укун выпрямился и, прыгнув на облако, обратился к бодхисаттве. «О ты, учитель семи Будд, основатель учения милосердия и состраданий, как могла ты причинить мне такое зло? Ты, безрассудный бродяга, глупая краснозадая обезьяна, ведь я только о том и думаю, чтобы паломник за священными книгами благополучно достиг цели. Я велела ему освободить тебя из заключения, а ты вместо того, чтобы благодарить меня за это, начинаешь бесчинствовать». «Хорошо, ты обращаешься со мной», — отвечал Сунь-Укун. «Раз уж ты освободила меня, так разрешила бы действовать, как мне заблагорассудится, и все было бы в порядке. Я готов даже помириться с тем, что получил выговор, когда повстречался с тобою несколько дней назад над морем, и ты заставил меня идти к танскому монаху и служить ему верой и правдой. Но для чего тебе понадобилось дарить ему вышитую шапочку, от которой я терплю невыносимые мучения, ведь обруч прирос к моей голове? К тому же ты научила монаха заклинанию, и как только он начинает читать его, голова у меня трещит по всем швам. Вот какое зло ты мне причинила!» «Ах ты, обезьяна!» — улыбнулась бодхисаттва. «Ты ведь не желаешь выполнять то, что тебе велят, и не стремишься к истинному блаженству. Да тебе только дай волю. Ты снова взбунтуешься против неба. Кто удержит тебя? А теперь тебе хоть и пришлось перенести все эти испытания. Ты сам изъявил желание встать на праведный путь нашего великого Будды». «Ну, хорошо», — сказал Сунь-Укун. «Пусть то, что вы сказали обо мне, справедливо. Но в таком случае зачем вы послали сюда этого дракона и позволили ему съесть коня моего учителя? Ведь подобный поступок не назовешь добрым делом». «Этот дракон, — сказала бодхисаттва, — отправлен сюда в наказание нефритовым императором по моей личной просьбе и должен сопровождать паломника за священными книгами. Подумай сам, как мог обыкновенный конь пересечь тысячи гор и рек и доставить паломника из Китая в Индию к священной горе, обиталищу Будды? Это под силу было лишь коню-дракону. Ну что ж теперь делать? Я так его напугал, что он куда-то спрятался и не показывается», — признался Сунь-Укун. Тут бодхисаттва подозвала златоглавого духа и сказала ему: «Ступай сейчас же на берег реки и крикни: нефритовый дракон, третий сын царя драконов Ао-Жуна, выходи! Сюда явилась бодхисаттва Гуанинь с Южного моря. Как крикнешь, так он тут же и выйдет». И действительно, не успел златоглавый дух подойти к берегу и крикнуть дважды то, что ему велела бодхисаттва, как молодой дракон, вспенивая воды, выпрыгнул на поверхность реки, превратился в человека, встал на облако и, поднявшись в воздух, предстал перед бодхисаттвой. Воздав ей почести, он сказал: «Вы были так милостивы, бодхисаттва, что спасли мне жизнь. Я нахожусь здесь уже очень долго, но до сих пор ничего не слышал о паломнике». «Разве ты не видишь, что перед тобой великий ученик паломника?» — указывая на Сунь-Укуна, сказала бодхисаттва. «Да это же мой заклятый враг!» — воскликнул дракон, увидев Сунь-Укуна. Вчера, сильно проголодавшись, я действительно проглотил коня, а он, — дракон указал на Суню Куна, — пользуясь своей силой, вступил со мной в драку. Но я не вытерпел и бежал с поля боя. И после этого, как он не ругал меня, я не смел больше показаться. Но он ни слова не сказал мне о том, что является учеником паломника и вместе с ним идет в Индию. — Да ты же и не поинтересовался, как меня зовут и кто я такой! — воскликнул Суню-кун. — Разве я не спрашивал тебя о том, откуда ты, низкое чудовище, появился? — воскликнул дракон. — Но ты в ответ закричал: «Тебе незачем знать, откуда я явился, верни коня, вот и все! Разве ты хоть словом обмолвился о том, что вы посланники танского императора?» — Да, эта обезьяна только и знает, чтобы хвалиться своей силой, — сказала бодхисаттва. — Разве станет она обращать внимание на кого-нибудь? — Ну так вот что, — продолжала она, — в пути ты должен строго выполнять следующие правила. На вопрос о том, кто вы, ты прежде всего отвечай, что вы идете за священными книгами. Тогда тебе не придется тратить понапрасну силы, так как все будут подчиняться тебе. Эти слова доставили Суню-куну большое удовольствие. Бодхисаттва же подошла к дракону, удалила жемчужину мудрости из-под его подбородка, затем взяла ивовую ведь, окропила дракона свежей росой, дунула на него своим волшебным дыханием и крикнула: «Изменись!» И в тот же миг дракон превратился в коня, которого недавно проглотил. После этого бодхисаттва дала ему следующий наказ: «Ты должен всеми силами стараться искупить свой проступок. В награду за это ты станешь золотым». Взнузданный дракон выразил полную готовность выполнить все наставления. Тогда бодхисаттва велела Суню-куну отвести дракона к Сюаньцзану. «А сейчас я удаляюсь к себе на Южное море», — промолвила она. Однако Суню-кун схватил ее за полы одежды и крикнул: — «Никуда я не пойду, не желаю. Путь в Индию далек и опасен. Кто может поручиться, что простой смертный может когда-нибудь добраться туда? Да при всех тех тяготах и невзгодах, которые предстоит нам перенести, я не могу поручиться даже свою собственную жизнь. Что ж тут говорить о каких-то заслугах? Нет, нет, я решительно отказываюсь идти». — Опомнится мне, что ты с большой охотой и искренностью готов был получить познание тогда, когда еще не было проявлено милосердие. Почему же ты отлыниваешь от этого сейчас, когда избавился от постигшего тебя бедствия? Только уединением и самоуничижением мы достигаем совершенства. Только глубокая вера приносит свои плоды. Ну, а в тех случаях, когда вашей жизни будет грозить опасность, я разрешаю тебе обратиться к небу, и оно придет вам на помощь. Духи земли помогут вам. Если же вы попадете в безвыходное положение, я сама приду вам на помощь. А теперь подойди ко мне, я научу тебя еще кое-чему». С этими словами бодхисаттва оторвала от ивовой ветки три листочка и, положив их на затылок, Суню-куна крикнула: «Изменитесь!» Листочки мгновенно превратились в волшебные волоски, обладающие способностью спасать от смерти. «Когда увидишь, что положение безвыходно, можешь тотчас же превратить эти листочки во что тебе будет угодно. Они спасут тебя от любой беды». Выслушав эти добрые советы, Суню-кун поблагодарил милосердную бодхисаттву, а она, восседая на покачиваемых благовонным дуновением радужных облаках, отправилась домой. После этого Суню-кун на облаке спустился вниз и, держа за загривок коня дракона, подошел с ним к Сюаньцзану. — «Ну, учитель, теперь мы с конем», — промолвил он. Увидев коня, Сюаньцзан пришел в восторг, но тут же заметил: — «А не кажется ли тебе, что наш конь стал тучнее? Где ты нашел его?» «Учитель!» — воскликнул Суню-кун. «Неужели вы только что проснулись? Разве вы не слышали, как златоглавый дух пригласил сюда бодхисаттву? Ведь это она превратила дракона в белого коня, точь-в-точь такого, какой был у вас. Жаль только, что этот конь без сбруи, поэтому мне и приходится держать его за гриву. — А где же бодхисаттва? — встрепенулся Сюаньцзан. — Погоди, я пойду отблагодарю ее. — Не стоит себя утруждать. Бодхисаттва сейчас уже на Южном море. Тогда Сюаньцзан взял щепоть земли, возжег благовоние и, обратясь лицом на юг, совершил поклон. После этого он вместе с Суню Куном уложил вещи, и они собрались в путь. Между тем Суню Кун отпустил местных духов, дал наказ златоглавому духу и стражам и подвел к Сюаньцзану коня. «Как же я поеду? Ведь конь без узды и поводьев. Кроме того, мне надо найти лодку, чтобы переправиться через реку, а там уж мы посмотрим, что делать». «Этот учитель не от мира сего!» — воскликнул Суню-кун. — Где возьмешь паром в таких глухих горах? Этот конь давно живет здесь и, конечно, хорошо знает реку. Садитесь и не бойтесь, он перевезет вас лучше всякого парома. Сюаньцзану ничего не оставалось, как согласиться с Сунь-укуном, и он забрался на коня. Сунь-укун подхватил тюки, и они двинулись в путь. Очутившись у берега, они заметили рыбака, который плыл вниз по течению на старом прогнившем плоту. Суню-кун помахал ему рукой и крикнул: «Эй, рыбак, подъезжай сюда! Мы паломники из Китая и идем за священными книгами. Мой учитель не может перебраться на тот берег. Перевези его!» Рыбак тотчас же поспешил к ним, а Суню-кун помог учителю сойти с коня. Сюаньцзан вошел на плот. Туда же ввели коня и уложили вещи. Когда все разместились, рыбак оттолкнулся от берега, и плот с быстротой ветра переправил их. Как только они сошли на берег, Сюаньцзан велел Суню-куну достать из узла немного денег и дать их рыбаку, но тот уже отчалил и крикнул: «Не надо никаких денег!» С этими словами он скрылся из виду. Сюаньцзану было очень неловко, и, сложив руки, он выразил свою благодарность. «Да что его благодарить, учитель?» — сказал Суню-кун. «Ведь вы не знаете, кто он такой. Это водяной дух, и если бы он не вышел нам навстречу, я непременно вздул бы его. Пусть скажет спасибо, что остался небитым, а о платье толковать нечего». Сюаньцзан отнесся к словам Суню-куна с недоверием, но промолчал, забрался на коня, и они двинулись дальше. Глазам их открылись необъятные просторы. Казалось, они попали в другой мир и, очистившись сердцем, вступили на священные горы. Они не заметили, что красный диск солнца стал клониться к западу, приближались сумерки. Тучки, беспорядочные, быстрые, бледную озарены луной, иней воздух наполняет искрами, дрожь рождает ветер ледяной. Птичьих стай, летящих к югу с криками, в небесах лазурных больше нет. С озаренными закатом пиками, кажется, уходит вдаль хребет. Средь ветвей, шуршания, постылого, только обезьян тоскливый визг. И дорога пыльная, унылая, вьется по горам то вверх, то вниз. Лишь когда ночная тьма сгущается, вдалеке мелькают огоньки, то из странствий дальних возвращаются к берегу родному. Моряки. «Суню-кун, — позвал он, — я вижу человеческое жилье. Мы остановимся тут на ночлег, а утром тронемся дальше». Посмотрев вперед, Суню-кун промолвил: «Нет, учитель, это не жилье». «Как же так? — удивился Сюаньцзан. «Там на крыше я вижу не то летающих рыб, не то животных. Это, пожалуй, храм или кумирня». Так, беседуя друг с другом, они добрались до ворот строения, которые заметили издали, и над воротами увидели доску с тремя огромными иероглифами — храм местного бога. Они вошли в ворота и во дворе увидели старца, у которого на шее висели четки. Сложив руки и приветствуя их, старец сказал: «Прошу, учитель, садитесь». Сюаньцзан поспешил поклониться ему в ответ и, подойдя к алтарю, совершил поклон перед изображениями святых. Старик велел юному послушнику принести чаю. Когда они выпили по чашке, Сюаньцзан спросил: «Почему эта кумирня называется храмом местного бога?» «Это место называется государством Хами», — отвечал старец. «За храмом находится селение. Жители его отличаются благочестием и решили построить храм. Вот почему он называется храмом местного бога. Каждый сезон, весной, во время пахоты, летом на прополке, осенью во время сбора урожая и зимой, когда уже сделаны запасы продовольствия, крестьяне приходят в храм и здесь совершают жертвоприношения. Поэтому счастье не покидает их, они всегда собирают обильные урожаи, стада их множатся». Слушая это, Сюаньцзан одобрительно кивал головой и, наконец, сказал: «Вот уж не зря говорится, отъедешь от дома на три ли и встретишь другие обычаи. У нашего народа, к сожалению, нет такого хорошего обычая». «А вы откуда пожаловали, учитель?» — поинтересовался старец. «Я из страны великих танов», — отвечал Сюаньцзан. «По высочайшему повелению я направляюсь в Индию за священными книгами. День уже клонился к вечеру, когда мы увидели ваш храм и решили обратиться в это священное место с просьбой приютить нас на ночь. С рассветом мы тронемся дальше». Старик с радостью согласился предоставить им ночлег и все приговаривал: «Вы уж простите меня, что не встретил вас, как полагается». И он тут же приказал послушнику приготовить ужин. После ужина Сюаньцзан поблагодарил хозяина. Между тем от зорких глаз Суню Куна не скрылось, что под навесом висит веревка для сушки белья. Он схватил ее и спутал ноги коня. «Где это вы украли коня?» — смеясь спросил старик. «Что ты болтаешь, старик?» — огрызнулся Суню Кун. «Как можем мы воровать, если носим священные саны и идем на поклонение Будде?» «Почему же в таком случае на нем нет сбруи?» — не отставал старик. «И чтобы стреножить его, ты берешь мою веревку для сушки белья». «Но что за вредное создание?» — промолвил Сюаньцзан, извиняясь за Суню Куна. «Ему бы только зло творить. Если хочешь стреножить коня, попросил бы у почтенного хозяина веревку. Зачем же хватать без спросу? Вы уж не сердитесь на него, уважаемый хозяин», — продолжал он. «Не стану обманывать вас, но конь этот действительно не краденый. У белого коня, на котором я ехал из Китая и добрался до реки Инчжоу-Дзян, была сбруя. Но совершенно неожиданный дракон, который отбывал наказание в этом потоке и совершенствовался там, выскочил из воды и проглотил его вместе со сбруей. И только благодаря моему ученику, который обладает чудесным даром, а также великой милости бодхисаттвы Гуанинь, нам удалось поймать этого дракона». «Бодхисаттва превратил его в белого коня, точь-в-точь такого, какой был у меня, велела ему служить мне и сопровождать капиталище Будды в Индию. Не прошло еще и дня после того, как мы переправились через реку, и вот попали к вам, поэтому-то наш конь без сбруи, мы просто не успели ее достать». «Вы не сердитесь на меня, учитель, что я позволил себе пошутить немного», — стал извиняться старик. «Я не думал, что ваш ученик примет мою шутку всерьез. Когда я был молод, у меня водились деньги, и я любил хороших рысаков. Ну, а потом с годами отяжелел, и, как приехал сюда, уж больше не занимался этим делом. Я согласился быть служителем этого храма, совершаю богослужение, возжигаю фимиам, совершаю жертвоприношение. Мои благодетели, живущие в деревне за храмом, не забывают обо мне, они собирают для меня подаяние. Однако до сих пор у меня сохранилась сбруя, которую я когда-то больше всего дорожил. Несмотря на всю мою бедность, я никак не мог решиться продать ее. Но после того, что вы мне рассказали, узнав, что сама бодхисаттва спасла этого священного дракона и, превратив его в коня, заставила служить вам, я считаю своим долгом хоть чем-нибудь помочь вам. Завтра я достану сбрую и преподнесу ее вам, почтенный отец. Надеюсь, вы не откажетесь принять от меня этот скромный дар». Сюаньцзан был тронут до глубины души и выразил старику свою искреннюю признательность. После того, как все поели и послушник прибрал со стола, зажгли фонарь, приготовили постели и отправились на покой. На следующий день, поднявшись рано утром, Суню-кун, обращаясь к Сюаньцзану, сказал: «Учитель, вчера вечером хозяин обещал дать нам сбрую. Напомните ему об этом». Но не успел он это сказать, как увидел, что старик несет полный комплект сбруи. Здесь были и седло, и уздечка, и аркан, в общем, все, что полагается. Подойдя к ним, старик положил все это на землю и сказал: «Разрешите преподнести вам мой скромный дар, учитель». Сюаньцзан с благодарностью принял подарок и велел Суню-куну надеть все это на коня. Суню-кун внимательно осмотрел каждую вещь и убедился в том, что сбруя действительно отличная, о ней даже сложены стихи. «Как серебро звезды горят сплетенья узоров на поверхности седла, и кожа драгоценного сиденья, как золото блестящее и светла, и край попоны праздничный, атласный, спускается в три слоя со спины, и в шнур поводив тонкий и прекрасный, три длинных нити шелка вплетены, и украшают яркие букеты узду из превосходного ремня, чтоб от простуды оградить надеты накидки шерстяные на коня, и на зонте фигуры золотые диковинных невиданных зверей, и удила железные литые тяжелые, чтоб конь бежал скорее». Суню-кун остался очень доволен всеми полученными вещами и надел сбрую и седло на коня, а Сюаньцзан в знак благодарности земно поклонился старцу, который тут же бросился поднимать Сюаньцзана. Что вы, стоит ли благодарить за это? Когда церемонии были окончены, хозяин не стал задерживать гостей. Сюаньцзан вышел за ворота и, ухватившись за седло, взобрался на коня, а Суню-кун взвалил на спину вещи. В этот момент старик вытащил из рукава плетку, сделанную из полосок кожи, с кнутовищем из душистого дерева, переплетенным жилами тигра и кисточками из красного шелка, и, подавая ее Сюаньцзану, сказал: «Святой отец, возьмите заодно и эту плетку. Я очень благодарен вам за внимание и любезность», — отвечал Сюаньцзан, и только было собрался спросить о чем-то старца, как тот исчез. Сюаньцзан оглянулся на храм, но увидел лишь ровное место. В этот момент с высоты вдруг раздался голос: «Святой отец, простите, что не был достаточно учтив с вами. Я местный дух Ло Цзяшань, и по поручению бодхисаттвы доставил вам сбрую для коня. Всеми силами стремитесь на запад и не теряйте попусту времени». Перепуганный Сюаньцзан от неожиданности свалился с коня и, простирая руки к небу, стал отбивать поклоны. Прости меня, божественный дух, за то, что своими грешными глазами я не распознал твою божественную сущность. Передай от меня глубокую благодарность бодхисаттве за ее великие к нам милость». Он без конца продолжал отвешивать поклоны, устремив взор на небо. А на обочине дороги великий мудрец Суню-кун так и покатывался со смеху. Затем, подойдя к танскому монаху и схватив его за рукав, он сказал: «Учитель, да вставайте же! Он уж давно ушел от нас и не слышит ваших молитв и не видит ваших поклонов. Зачем же зря стараться?» «Почему, скажи, когда я совершал поклоны, ты не только не последовал моему примеру, но еще позволил себе насмехаться надо мною? Разве можно так?» «Да что вы понимаете?» — рассердился Суню-кун. «Этого стервеца следовало бы вздуть хорошенько. Лишь ради бодхисаттвы я не тронул его, пусть этим будет доволен. Чтоб я ему кланялся, пусть и думать об этом не смеет. Я с юных лет был истинным удальцом и никогда не снисходил до того, чтобы кланяться кому-то. Даже при встрече с Нефритовым, императором и Лао-Цзунем, я ограничился только одним приветствием». «Ты недостоин звания человека», — возмущенно сказал Сюаньцзан. «И не болтай зря. Вставай скорее, нам нельзя мешкать». И, собрав свои пожитки, путники двинулись дальше. Целых 2 месяца они шли спокойно, хотя на пути им встречались люди из дикого племени, лоло и мусульмане, Нередко попадались волки, тигры, барсы. Время летело быстро, и незаметно подошла весна. Горы оделись в яркий бирюзовый наряд, буйно разрослась трава, и на деревьях появились почки. Слива оголилась, а на ивах распустились нежно-зеленые листочки. И вот однажды, наслаждаясь в пути весенней природой, учитель и ученик не заметили, как наступил вечер. Сюаньцзан, сидя на коне, посмотрел вдаль и увидел очертания каких-то строений. Видны были крыши беседок и павильонов. «Суню-кун, как по-твоему, что это за место?» «Это или храмовые постройки, или же монастырь?» Посмотрев в том направлении, куда показывал Сюаньцзан, отвечал Суню-кун. «Надо нам поспешить и попроситься там на ночлег». Сюаньцзан охотно согласился с ним и подстегнул своего коня. Однако о том, куда они прибыли, вы узнаете, прочитав следующую главу.